Когда ей удалось перекрыть хохот зрителей в студии, Хестер Янсен сказала: «Я слышала, что Тустрев, кроме того, что пьет пиво, делает и другие необычные вещи, как, например, сидит в кресле и смотрит телевизор». «Он выдающееся животное», — сказал фермер. «Я вижу. Люди даже не представляют, какие свиньи сообразительные. Кажется, сэр Уинстон Черчилль сказал: собака смотрит на человека снизу, кошка смотрит свысока, а свинья посмотрит вам в глаза и увидит равного себе». «Он кое в чем разбирался, этот старый Уинни», — сказал фермер Тапс. «Посмотрите-ка тузу в глаза, молодая леди, и вы поймете, что Черчилль имел в виду». Мисс Янсен заставила себя игриво подойти к тузу Трев. Они уставились друг на друга, и она первой отвела взгляд. «У него чрезвычайно умные глаза», — произнесла она слегка дрогнувшим голосом. «Расскажите нам, мистер Тапс, что туз еще может делать?» «Все, что я ему велю». «Вы имеете в виду садиться, ложиться или идти, когда ему велят?» «Это проще простого», — сказал фермер. «Туз, сядь!» И туз сел. «Приляг, отдохни, парнишка!» И туз лег на левый бок. В студии раздались громкие аплодисменты, и Хестер Янсен тоже похлопал в ладоши. «Перевернись, туз», — сказал фермер Тапс, «и покажи всем, почему ты получил свое имя». И когда туз повиновался, один из операторов быстро приблизил камеру, чтобы показать телезрителям столь необычную черную метку. «Хороший мальчик», — сказал фермер Тапс. «А теперь подойди к мисс, как там ее имя, и скажи: спасибо вам за то, что пригласили меня». «Не хотите ли вы нас уверить, — хихикнула ведущая, — что туз может говорить?» «Не говорить, не летать он не может», — сказал фермер. «Но он пожмет вам руку. Иди, туз, скажи: благодарю вас, леди». И тогда на глазах у изумленной публики в студии и всех телезрителей страны, которые смотрели, бывает и такое, туз Трев торжественно прошел через сцену, сел на задние ноги, поднял одну переднюю и вежливо подал свою копытце Хестер Янсен. Леди отважно пожала. «До свидания, туз», — сказала она. «Я надеюсь, тебе здесь понравилось, так ведь?» И поросенок хрюкнул дважды. Глава 14. Очень важный поросенок. Как только служебная машина BBC вернула их в понедельник утром на ферму, Тед Тапс поспешил влезть опять в свой старый засаленный комбинезон и старые грязные сапоги и обошел все вокруг, чтобы удостовериться, что с его живностью не случилось ничего плохого, пока за хозяйством присматривал чужой. Туз последовал в гостиную, где увидел только Меган. «Привет, Меган!» — крикнул он. «Мы вернулись! Видели вы программу?» «Да нет же!» — сказала Меган. «Почему?» «Не получилось! Кларенс, должно быть, нажал не на ту кнопку. Мы просидели здесь целую вечность, ожидая твоего появления. Они показывали только ковбоев и индейцев». Появившийся позже кот одарил поросенка довольно холодным зелено-желтым взглядом, как бы предостерегая его не затрагивать этот вопрос, что туз и сделал. Однако фортуна повернулась к ним лицом. Когда фермер Тапс пришел на ланч, он включил часовые новости BBC. Фермер, поросенок, собака и кот сидели и смотрели, а в конце диктор сказал: «В заключение, для тех, кто придерживается мнения, что новости в наше время могут быть лишь мрачными или скучными, мы показываем отрывок из вчерашнего выпуска программы «Бывает и такое». И показали, как туз подает свою копытце Хестер Янсен для рукопожатия. «Общенациональная знаменитость», — сказал диктор, — «приветствует новоиспеченную». В следующие дни и недели стало очевидным, какой знаменитостью стал туз. Только однажды, много лет назад, по телевизору можно было увидеть поросенка, который также привлек всеобщее внимание. И это был прадедушка туза, который победил всех лучших собак в больших состязаниях собак-овцепасов. Фермера Тапса бомбардировали письмами и телефонными звонками. Письма фанов с надписью на конверте «Мистеру Теду Тапсу для туза Трев» заполонили почту, а также приглашение тузу на открытие празднеств и даже новых супермаркетов или на различные торжества в качестве ОВП, очень важного поросенка. У автора знакомое нам сокращение VIP, что в данном случае означает не «very important person» — очень важная персона, а «very important pig»